Анатолий Штольц. Холод. Новый мир. Ронин. Читает Роман Ефимов. Глава первая. Итак, я Ронин. Это самурай, утративший своего князя или добровольно ушедший со службы своему клану. Я изгой, пока не отомщу или не выполню свой долг. И Лида, потерявшая своего мужа, и Сашка, потерявший своего отца, они тоже ронины, пока не отомстят. Один убийца, студент Ванька, уже убит Лидой. Теперь остается племянница Меняйловская Аня, которая приняла участие в расстреле моего дяди и его друга. Ее достанут рано или поздно. Лида оказалась мстительной и беспощадной женщиной, да и Сашка особо церемониться не будет за своего отца. Кровная месть, умноженная на личную неприязнь, это смертельный коктейль, эдакая наша доморощенная вендетта. И Лиду с Сашей можно понять, а вот мой долг перед Петровичем – это выполнение его задумки – вывести людей из бункера в безопасное место, в лагерь для беженцев. И когда я сделаю это, тогда я стану по-настоящему свободным от прошлого и избавлюсь от клейма Ронина. Я сидел на вершине холма, с которого мне была видна дорога и моя расстрелянная и брошенная машина, место, где нашли свою смерть мой дядя и его друг Николай. Удобное место для засады, ничего не скажешь. Подъем дороги, да еще и с поворотом на вершине. Тяжело груженная машина Петровича явно была вынуждена сбросить скорость, карабкаясь вверх по подъему. Странно, что Петрович и дядя Коля попались на такой дешевый трюк с обгоном их машины и расстрелом. Видно, что не ожидали. А было ли все так, как рассказала мне Лида? Теперь я не совсем уверен в этом. После ее преображения в школе, из спокойной и покладистой женщины, она вдруг превратилась в откровенную стерву, да еще и убивающую так хладнокровно. Лида сказала, что похоронила Петровича и дядю Колю сразу возле дороги. Далеко она не смогла бы оттащить тела двух достаточно крупных мужчин. Значит, если трупы закопаны, то только недалеко от брошенной машины. Я должен проверить, чтобы понимать, что меня не подставляют и не используют в темную. Я осторожно спустился с холма и залег невдалеке от хутора, в котором нашел Лиду и раненого Сашу. Долго и внимательно осматривал полуразрушенные строения в монокуляр, прислушивался и принюхивался, нет ли запаха дыма от костра. Хутор был безжизненным или казался таким. Осторожно, крадучись вдоль стен, я обошел все строения хутора, никого. Зашел в сарайчик, где прятались Лида и Саша, внимательно все осмотрел и не нашел ничего, что могло привлечь мое внимание. Ладно, теперь можно будет спуститься вниз к моей бывшей машине, расстрелянной неизвестными. По крайней мере, на хуторе лёжки снайпера нет, так что пулю в спину никто не пустит. Я оставил рюкзак на хуторе, завалив его досками, а сам налегке с винтовкой в руках спустился вниз и сразу залез под машину, так меня достать с холмов с обеих сторон будет намного сложнее. Отлежался пару минут, внимательно прислушиваясь. Тихо. Потом я вылез из-под машины и осторожно обошел ее, прижимаясь спиной к ее корпусу, выпасая в прицел винтовки холмы вокруг. Тихо. Никакого движения и блеска оптики. Думаю, что меня сейчас никто здесь не пасет, но задерживаться явно не стоит. Заглянул в кабину. Лобовое стекло полностью разбито. На сиденье поблекшие бурые пятна, на водительском месте и пассажирском. Еще в замке зажигания торчал ключ и в положении выключенного двигателя. Я повернул ключ в замке зажигания, двигатель завелся и весело заурчал. Тот, кто убивал Петровича и дядю Колю, даже не удосужился заглянуть в кабину, чтобы забрать из замка ключ. Видно, что были дела более важные. Перестрелка, например. А вот Лида почему не забрала ключи, когда бой закончился? Интересно. Я тут же выключил двигатель и обошел еще раз машину вокруг. Передние колеса полностью спущены. Итак, машина на ходу и брошена по причине пробитых передних колес. Я закрыл задние двери пустого фургона и стал внимательно осматривать землю вокруг машины, расширяя круг поисков и ища следы захоронения Петровича и дяди Коли. И вскоре нашел два продолговатых холмика в рост человека. Вот они, могилы. Лопата лежала метрах в пяти от них. Я не стал разрывать могилы, чтобы удостовериться, что в них лежат Петрович и Коля. А наоборот, взял лопату и насыпал холмики повыше и помассивнее, а затем плотно утрамбовал их. Задерживаться не стал, а быстро, насколько мог, петляя, взобрался на холм к хутору, забрал рюкзак и притаился с винтовкой в руках, прислушиваясь к малейшим шорохам вокруг. Уже стремительно вечерело, и ночь сейчас наступит мгновенно, словно кто невидимый выключает свет. Так и получилось. Через несколько минут я оказался в полной темноте. Но вскоре глаза привыкли, и я осторожно двинулся по холму вперед, к Антохина. Но не прошел я и десятка шагов, как услышал шум двигателя машины, двигавшейся по дороге со стороны деревни, куда я направлялся. Я быстро вернулся в развалины и занял удобную позицию, с которой мне было видно в темноте белое пятно моего брошенного на дороге фургона. Машина со стороны Антохина проедет мимо фургона, другой дороги нет. А вот и машина. Знакомый светло-серый джип. Это наш, школьный. Заложники, 6 человек с ребенком, явно в машину не вместились бы. Значит, в нем едут антохинские на разборку со школьными. Решились-таки. Это не мои проблемы, а вот задача мне явно облегчается. Заложники остались в Антохино при минимальной охране. Значит, пришло время наведаться к ним. К Антохино я добрался через 40 минут. Благо, деревня была недалеко. Зашел в деревню не по дороге, а обошел огородами. Затем осторожно, не включая фонарь, переулками дошел до центра деревни, где возле полуразрушенных зданий сельсовета и почты горел костер, возле которого, сидя на ящике, грелся мужчина с охотничьим ружьем на коленях. Вот и единственный караульный в деревне. Не исключено, что есть кто-то еще, но пока я вижу только одного. Я некоторое время прислушивался, пытаясь понять, есть ли еще кто-нибудь из охраны рядом. Но в деревне было тихо. Ну что ж, пришло время поздороваться с парнем. Я снял с предохранителя свое помповое ружье, приготовив его к стрельбе. Опустил его вниз на ремне, прикрыв полой куртки, и спокойным шагом вышел из темноты в круг света от костра. Меня сразу заметили, и караульный сорвался с места, целясь в меня из ружья. «Стоять! Кто такой?» Голос у караульного был неуверенный. Он явно не ожидал увидеть незнакомца и откровенно испугался. Я поднял руки и спокойно подошел поближе. «Я Ронин». «А что ты здесь делаешь?» «Да вот, с друзьями шли по дороге и ночь застала. Видим, огонек в деревне горит, вот и решили заглянуть». «Так ты не один? Оружие есть?» «Конечно. Я выдернул из-под полы свою помпу и от бедра нацелил ее на караульного. Гражданский он, я это сразу понял. Так что он, это, стрелять побоится. Да и курки своего ружья он так и не взвел, растерялся, нарисовав себе картинку, что из темноты на него нацелены стволы дружков этого странного человека, назвавшегося Рониным. Это помпа с картечью. Один выстрел в упор, и ты превращаешься в решето. Так что опусти свою берданку и осторожно положи ее на землю. И останешься жив. Спокойно и тихо продолжил я. Но мой палец слегка придавил спусковой крючок помпы. Я бы выстрелил, сделай бы караульный хоть одно неверное или резкое движение. Выстрелил бы на опережение, другого выбора у меня не было. Или он убьет меня, или я его, если парень решит атаковать. Парень понял все правильно и плавно опустил свою берданку на землю. «Толкни ногой ее ко мне», — приказал я. Парень подчинился. «Руки за голову и отойди в тень, а то мои друзья не ровен час всадят тебе пару пуль в бошку». Парень совсем поплыл и послушно заложил руки за голову. «Спиной ко мне и двигай мелкими шагами за угол дома», — сказал я, стволом помпы указывая пленному направление движения. В тени, за кругом света от костра, я заставил парня развернуться ко мне лицом и прижаться спиной к стене дома. Ствол моего ружья уперся в шею пленного. «Не дергайся. Сколько еще охраны в деревне?» — спокойно спросил я. «И я, и еще один. Эдик его зовут». «И где Эдик?» «Он девку приходует. Вон там, в сарае». «Где ваши остальные?» «Уехали они». «В рассолы?» «В рассолы, да», — испугался еще больше пленный. «Воевать поехали?» — спокойно поинтересовался я. «Да, наших отбивать». «Рассолы уже здесь, а твои кореша уже не вернутся». «Как не вернутся?» «А вот так, их отправили в страну вечной охоты». «А я? Что со мной будет? Я ведь никого не трогал», — горячечно зашептал пленный. «Ты хороший парень и останешься жив, если поможешь мне». «А что нужно делать? Я все сделаю». В голосе пленного появилась надежда. «Много не нужно, просто ответь на мои вопросы», — сделав небольшую паузу, сказал я. «Хорошо, спрашивай». «Твой Эдик вооружен?» «Нет, нам оставили только одно ружье на двоих». «А пленные где?» «В погребе закрыты, вон там, возле того дома». «Машина, УАЗик где?» «За магазином, во дворе». «На ходу машина?» «На ходу, только бензин весь слили, чтобы джип заправить». «Понятно. А теперь веди меня к сараю, где твой Эдик девку приходует. Руки опусти, повернись. Иди медленно и не делай резких движений. Закричишь — конец тебе. Все понял?» «Понял, понял». «Тогда вперед». Я подтолкнул пленного стволом ружья. Глава вторая. Сарай возле полуразрушенного дома напротив сельсовета практически не пострадал. Сквозь слегка приоткрытую дверь пробивался свет. Я тихо сказал пленному: «Позови своего Эдика, скажи, что ты тоже хочешь девку поиметь, а как он выйдет, ляжешь, где стоишь, чтобы я тебя не задел случайно. Понял?» «Понял. Тогда вперед». Я встал за стеной возле двери, ружье опустил и стал ждать второго караульного. Пленный подошел к двери, приоткрыл ее и громко спросил: «Эй, Эдик, скоро ты там?» Из глубины сарая раздался недовольный мужской голос. «Мелкий, ты полный дебил, весь кайф мне ломаешь. Чего тебе там приспичило?» «Да я тоже хочу девку поиметь, а то наши скоро вернутся, и не до этого будет». «Ладно, сейчас кончу и выйду. Или заходи, вдвоем повеселимся». «Не, я сам хочу». «Ладно, хрен с тобой, жди, я скоро». Я жестом показал пленному, чтобы он ложился на землю. Тот послушно лег ногами к двери, прикрывая голову руками. Я ждал. Врываться сейчас в сарай, оставив за спиной врага, было опасно. Вскоре мужчина в сарае застонал, и на его стон наложился стон женщины. Наконец-то. «Полежи, Эдик, возле меня, дай мне минуту». По голосу я узнал женщину. Это была Аня. «Некогда разлеживаться, еще мелкий хочет тебя трахнуть, а времени мало, наши скоро приедут», — сказал невидимый мне мужчина, судя по голосу, уже в возрасте. «Успеем, мелкий скорострел, не то что ты», — еще раз попросила Аня. «В другой раз. Лежи, ты вкусно выглядишь. Вся такая вкусная, голая и горячая. Было бы время, пошел бы по второму кругу, так этот дебил приперся. Эдик. Все-все, потом. Раздался шорох одежды, и вскоре в проеме двери показалась коренастая мужская фигура. «Давай, мелкий, дама готова и ждет». Короткий смешок, и из сарая вышел мужчина, невысокий, но широкий в плечах. Такой не испугается на слова. Я коротким взмахом, вложив всю силу, ударил мужчину прикладом ружья в живот. Тот охнул, сложился пополам и рухнул на колени. Я добавил ему ударом ноги в голову от души или от страха, неважно. Эдик мешком повалился на бок. Так-то оно надежнее. Не скоро отойдет этот Эдик. «Ключи от погреба с пленными у кого?» — спросил я мелкого. «Поднимайся, живой твой Эдик». «У меня ключ». «А от машины?» «Ключи в машине, в бардачке». «Понятно. А теперь тащи своего Эдика к погребу с пленными». Пока мелкий возился, разворачивая тело Эдика на спину, я заглянул в сарай и громко сказал: «Анька, одевайся, веселье закончилось». Девушка вылетела, одетая, из сарая через минуту и молча со страхом уставилась на меня. «Чего смотришь? Удивлена? Давай, помогай мелкому тянуть этого хряка к погребу». Аня молча включилась в работу. «Потом с ней разберусь». Я быстро заглянул в сарай. Никого. Возле кучи тряпья на полу тускло светит керосиновая лампа. Я двинулся за мелким и Аней, тянувшими Эдика, который весил, как я понимаю, немало. А вот и погреб. Я подсветил фонарем, на дверях амбарный замок. «Открывай», — приказал я. Мелкий, немного повозившись со старым заржавевшим замком, наконец открыл его. «Тащите Эдика вниз, а пленные пусть выходят». Вскоре из погреба вышли бункерные, щурясь на свет фонаря. Спящий ребенок был на руках у Светки. Вот кому досталось больше всего, так это ребенку. Я закрыл замок на двери и оставил ключ в замке. «Эй, Ронин!» — раздался голос мелкого за дверью. «Чего тебе?» «Дай нам какой-то свет, хотя бы керосинку из сарая». «Перебьетесь. И сиди тихо, мелкий, я повторять не буду. Отправлю тебя вслед за Эдиком». Мелкий затих и, судя по шагам, отправился вниз, в глубину погреба. «Посидят без света, ушлепки. Как держать пленных, да еще и с малым ребенком в темноте, так нормально. А самим посидеть в погребе, так требует свет. Потом еще и одеяло потребуют, и горячее трехразовое питание, и Аньку на десерт. Наглость этих парней антохинских даже не удивляет, она раздражает. Упоение силой и безнаказанностью быстро меняет людей и не в лучшую сторону. По крайней мере, эти ушлепки даже сопротивления мне не оказали. Думаю, сюда в стаю к антохинским сбилось много таких людей, которые в одиночку не смогли бы выжить. И это понятно. Слабые кучкуются возле сильных. Такова логика стаи, логика выживания в экстремальных условиях. Я повернулся к бункерным, которые нерешительно топтались рядом. «Чего стоите?» — мрачно сказал я. «Двигайте к костру, погрейтесь, а потом решим, что с вами дальше делать. А ты, Анька, останься, разговор есть». Бункерные молча отправились к костру, а Аня осталась. «Смотри, Анька, кратко о ситуации. Антохинские, которые поехали в рассолы за бензином днем, перешли на сторону Лиды и Сашки. Ваньку, твоего хахаля, Лида застрелила, пытался схватиться за автомат. Ваши остальные поехали недавно на разборку в рассолы. Ничего им там хорошего не светит. Их или перебьют, или они сдадутся. Так что скоро Лида будет здесь, по-любому нужно добро вывозить из Антохина. А вот что с тобой лично Лида сделает, я не знаю. «А теперь, Аня, рассказывай, что там на дороге произошло, зачем вы с Ванькой убили Петровича и дядю Колю? Говори честно, а я подумаю, как твою подлую шкуру спасти, да и остальных бункерных тоже». Девушка всхлипнула. «Ты защитишь меня, Андрей?» «Я сказал, подумаю, рассказывай, кратко и по делу, времени мало». «А нечего рассказывать, Андрей, я не могу, я дала слово». «Кому?» «Неважно». «Вот как, даже если от этого зависит твоя жизнь?» «Да, я поклялась, как и все наши, держать язык за зубами». «Ясно, иди к остальным», — кивнул я. «Ты спасешь меня, нас, ты же пообещал, Андрей. Я же никого не убила, это правда. Почему ты мне не веришь?» «А должен верить?» «Давай, Анька, двигай к костру. Сейчас будем разбираться со всеми вами». «Ты один, Андрей?» «Какая тебе разница, двигай давай». Мы подошли к костру, возле которого, нахохлившись и подняв воротники курток, сидели бункерные, протягивая руки к теплым языкам пламени. «Так, поднялись все. Светлана с ребенком может сидеть», — скомандовал я. Бункерные сбились в плотную группку, в которую я толкнул и Аню. «Слушайте сюда», — сказал я, положив правую руку на свое ружье, висевшее на ремне. «В 20 километрах отсюда есть лагерь для беженцев, куда вас и вез Петрович. Если хотите жить и не быть проданными в рабство, двигайте отсюда по дороге, к рассвету дойдете. Это все, что я могу для вас сделать. Ваше спасение в ваших ногах. А теперь шевелитесь». Люди молча пошли по дороге к выходу из Антохина. Один из мужчин взял спящего ребенка у Светы на руки и понес его. Ребенок спал, доверчиво положив головку ему на плечо. Жалкое зрелище, конечно, но деваться этим людям некуда. Нужно спасаться. Вскоре беженцы растворились в ночной темноте. Глава 3. Я сразу отправился искать УАЗик, который нашел чуть дальше по улице, возле полуразрушенного здания сельского магазина. Ключи, как и сказал мелкий, действительно лежали в бардачке. Попытался включить двигатель, бесполезно. На датчике топлива полный ноль, слили бензин основательно. Завести машину не удастся. Я минуту подумал, что мне делать дальше, дожидаться гостей или уходить вслед за бункерными. Гости могут быть разные. Если антохинские получили по щам от школьных и успели смыться, то они вернутся сюда. Если они подмяли школьных, то тоже вернутся, за УАЗом, чтобы топливо вывозить из рассолов. Если школьные одержали верх, то Лида приедет в Антохино, чтобы вывозить запасы. Встречаться ни с теми, ни с другими мне не хотелось. Эта встреча не сулила мне лично ничего хорошего. С антохинскими понятно, я напал на их людей и забрал пленных, которых они хотели отвезти на рынок, поэтому со мной они церемониться не будут. Если приедет Лида со своими боевиками, то будут искать бункерных, особенно Аньку, а их нет. Мелкий тут же расскажет, что я их отпустил. Лида сразу же пошлет погоню, или не пошлет, не знаю. Но мне с Лидой в данной ситуации говорить особенно не о чем, я просто потеряю время, а могу и жизнь потерять. Короче, мне тоже нужно уходить, раз машину завести не удалось. Я разыскал возле костра брошенную мелким двухстволку, раскрыл ее, патроны вставлены, это хорошо. Еще одна единица оружия не помешает. Достал из рюкзака патроны к своей помпе и распихал их по карманам куртки. Немного, штук 20, да в ружье уже заряжено 8. Для короткого боя хватит. Все, я готов. Быстро покинул деревню и двинулся вдоль дороги, метрах в 10 от нее в сторону лагеря, до которого еще предстояло дойти. Идти по дороге можно найти и неприятности в виде засады или встречных ночных перехожих с оружием и желанием поживиться моим добром. Дорога была грунтовая, с нанесенной ливнями глиной и песком, поэтому видна была даже в ночной тьме. Я шел достаточно быстро, хотел догнать бункерных. Как-никак, подстраховать безоружных людей на ночной дороге было правильно. Догнал их достаточно быстро. Видно, люди шли без особого энтузиазма или просто плохо ориентировались в темноте. Обогнал группу, бредущую по дороге, подсветил фонариком и скомандовал. «Стоять! Это я, Андрей Ронин». Люди остановились, молча и безразлично. Эта вялость и обреченность бункерных мне не понравилась. Хотя, возможно, люди и не ели несколько дней, да сама ситуация особо не располагала к бодрому движению, строем и с песней. «Можно передохнуть, оправиться, на все 5 минут», — сказал я громко, а сам раскрыл рюкзак и на ощупь достал упаковку сладких батончиков и 2-литровых бутылки воды. Подозвал Алексея, мужа Светкинова, того, что постарше. Алексей подошел ко мне. «Вот, раздай людям по батончику и дай воду. Пусть едят и пьют на ходу. Вот тебе ружье, там только 2 патрона. Будешь идти в голове колонны, если что, если засада какая будет по дороге, выстрелишь. Тут все просто, курки взвел и нажал спуск. Не убьешь, то хоть попугаешь, понял?» «Понял, Андрей». Алексей взял ружье и повесил его на ремне на правое плечо. Затем взял батончики и воду и отправился к бункерным. Когда люди справили нужду и вновь собрались в кучку, я объявил. «Двигаемся колонной, по 1 человеку, дистанция 2 метра. Впереди колонны идет Аня и прокладывает нам дорогу. За ней метрах в 10 идет Алексей, за ним Петька, за Петькой все остальные. Я иду в хвосте колонны. Если начнется шухер, крики, стрельба, всем ложиться на землю и не подниматься, пока стрельба не утихнет. Алексей и Петька, если что, вступайте в бой первыми. Никаких переговоров. Просто стреляете и деретесь, пока я не подоспею. Если нас со стороны Антохина будет догонять машина, а мы ее увидим издалека по свету фар, все бегут направо, по холму вверх. А там залегаем по моей команде. Всем все понятно?» «Да, да». «Тогда вперед. К рассвету мы должны дойти до лагеря, поэтому идем быстро и с короткими остановками. Когда уже у вас совсем силы закончатся. Сейчас Алексей раздаст вам батончики и воду. Ешьте и пейте на ходу. Все, вперед». Колонна вытянулась по дороге, и мы выдвинулись в путь. Шли достаточно бодро. Крепкая и выносливая Аня задавала темп движения, и остальные невольно подстраивались под него. Каждые 40 минут я командовал отдых, чтобы люди немного восстановились и не выбивались из сил. Нашел в своем рюкзаке 4 банки рыбных консервов из бункерных запасов. К счастью, они были с ключом, поэтому открывались без проблем. Консервы и несколько пачек галет я раздал людям на первом же привале. Немного еды, конечно, но все же какое-то подкрепление сил для дороги. За нами так никто и не ехал. Почему, не важно, главное, что нас никто не преследовал. А вот неприятность в виде неожиданного нападения неизвестных нас все-таки достала. Я услышал крик Ани, шедшей в голове колонны. Потом выстрел дуплетом. Это Алексей отстрелялся своей 2-стволкой. Приплыли. Таки мы нарвались на засаду. Я оглянулся и в кромешной тьме успел заметить движение нескольких теней, бросившихся ко мне. Не раздумывая, я выстрелил из своей помпы. И еще раз по 2-й тени. Грохот от выстрелов был ошеломляюще громким и хлестким. В ответ раздались вопли. Попал-таки. Картечь сделала свою работу, а с 10 метров промахнуться было невозможно. Я побежал в голову колонны, немного обходя дорогу стороной, чтобы не наступать на лежащих на земле моих людей. Выстрел по двигающимся в темноте теням. Еще выстрел. И еще. крики боли и стоны в ответ, и топот ног нескольких человек, убегающих в темноту. Я подбежал к нашим ребятам. Аня, матерясь нещадно, поднималась с колен. Алексей и Петька возились чуть в стороне, добивая кулаками кого-то невидимого мне. «Все целы?» — спросил я. «Целы». «Тогда вперед! Алексей, поднимай людей и побежали! Петька, вперед! Аня, за Петькой!» Вокруг в темноте хрипели, стонали раненые. «Что с ними делать?» — спросил Алексей, поравнявшись со мной. «Ничего, уходим сами и быстро». Мы ушли с места стычки с неизвестными, без потерь и даже без раненых. Наверное, разбойники не имели огнестрелов, а вышли на дорогу с холодным оружием и отгребли по полной. Моя помпа показала себя в бою блестяще. Да и двухстволка Алексея шороху навела. Нас никто не преследовал, хотя я перезарядил свое ружье и был готов к бою, прикрывая колонну с тыла. Едва забрезжил рассвет, мы увидели впереди отблески огней чего-то большого, чуть ли не города по размерам. Подойдя ближе, мы рассмотрели, что это был палаточный городок, огороженный рядами колючей проволоки. Дорога упиралась в деревянное сооружение, обшитое железными листами, похожее на башню. В бойницах виднелись пулеметные стволы и головы солдат в касках. «Дошли. Это лагерь беженцев. Нам просто повезло. Значит, мы приняли правильное решение и просто прорвались к спасению». Глава четвертая. Ворота в лагерь были закрыты. Я постучал в них сначала кулаком, а затем и ногой. В боковой двери в торце ворот приоткрылось окованное железом небольшое зарешеченное окошко и показалось лицо солдата в каске. «Кто такие?» «Беженцы. В лагерь пришли». «Оружие есть?» «Есть. Все оружие у своих собери и снова подойди». Я взял двухстволку у Алексея и вернулся к двери. «Вот, и у меня помповое ружье. Передай в окно оружие. Это обязательно?» «Обязательно, иначе не зайдете. Оружие сдается в арсенал под расписку. При выходе из лагеря сможете получить его обратно. Патроны и ножи можно не сдавать». Я подумал немного и молча передал в окошко свою помпу, а затем и двухстволку. «Это все?» «Все. Заходи по одному. Ты первый». Дверь приоткрылась, меня пропустили внутрь, и дверь за мной закрылась, тяжело лязгнув замком. На меня уставились два автоматных ствола, двое солдат держали меня под прицелом. «Рюкзак снимай». Деваться некуда, солдаты были настроены недружелюбно и отвечать на вопросы не собирались. И это понятно, разный народ сейчас бродит, уж мы-то убедились в этом. Я снял и поставил на пол рюкзак. «Вытряхивай все на пол». Вытряхнул. Один из солдат стволом автомата разбросал вещи, внимательно присмотревшись ко всему. «Наркотики есть?» «Нет». «У нас за это дело вешают без разговоров, так что имей в виду. Собирай свое барахло обратно и раздевайся до пояса». «Зачем раздеваться?» «А затем, порядок такой, раздевайся или проваливай обратно». Разделся. «Повернись». Повернулся. «Одевайся». Оделся. «Бери свой рюкзак и иди за мной». Солдат опустил свой автомат, взял мои ружья и открыл дверь во двор лагеря. «За мной!» Я двинулся за солдатом. За моей спиной последовал второй солдат, и оружие свое он не опускал. Во дворе, чуть в стороне от ворот, стоял бронетранспортер, пулемет на башне которого хищно смотрел на закрытые ворота. На броне сидел солдат и курил, без особого интереса разглядывая меня. Мои конвоиры повели меня к большой армейской палатке, возле входа в которую дремал на стуле вооруженный автоматом солдат, который мгновенно встрепенулся и поднялся, когда мы подошли. «Никифорыч спит еще?» — поинтересовался мой конвоир. «Сейчас гляну». Часовой исчез в палатке и через минуту отдернул полог, открывая вход. «Заходи». Половину палатки занимала клетка из стальных прутьев. Внутри клетки на столах было разложено разное оружие с бирками. Сбоку от входа стоял стол с разложенными на нем бумажными папками и тетрадями. За столом сидел пожилой прапорщик, сонно приглаживая волосы, но взгляд его был острый и настороженный. «Документы есть?» «Есть. Я достал из кармана куртки паспорт, права и военный билет, упакованные в пленку». Прапорщик внимательно просмотрел мои документы. «Впервые у нас?» «Да». «Надолго?» «Как получится». Прапорщик с пониманием кивнул и сказал. «Оружие твое здесь будет храниться. Получишь его по расписке, когда будешь уходить из лагеря. Понятно?» «Понятно». Прапорщик что-то написал на бумажке и приклеил скотчем на каждый мой ствол. Потом выдал мне талон с указанием моей фамилии и двух номеров. Как я понял, это были номера моих ружей. «Все, можешь идти дальше. К медикам его», — приказал прапор моим конвоирам. Следующая палатка была размером поменьше. В ней меня ожидали двое мужчин в зеленых хирургических халатах и масках на лице. «Раздевайся». «Совсем?» «Совсем». Я разделся. Медики внимательно осмотрели меня, заставив несколько раз повернуться. «Рот открой, голову наклони». Осмотрели мой рот и горло, подсвечивая фонариком. Осмотрели мой короткий ежик волос. «Хозяйство в руку возьми и головку члена открой», — последовала дальше команда. Взял и открыл. «Все, свободен, одевайся», — прозвучала команда. Я стал одеваться и поинтересовался. «Вопрос можно?» «Давай». «А зачем такой тщательный осмотр?» «Чтобы заразу всякую выявить». «Какую?» «Всякую. Проказа, сибирская язва, сифилис, тиф, вши и прочая дрянь». «Понятно». Один из медиков выдал мне бумажный талон, перечеркнутый жирной зеленой линией, и кивнул моим конвоирам. «Этого можете забирать к особисту, потом отведете его на санобработку и отправите в карантин номер 2». Мы вышли из санитарной палатки. Один из конвоиров отправился обратно к воротам, а второй остался со мной и повесил свой автомат на ремне на плечо. Держать на прицеле меня, по всей видимости, уже не имело смысла. «Слушай, боец», — обратился я к солдату. «У медиков меня раздели, это понятно, но почему меня заставили раздеться при входе в лагерь?» «Было у нас пару случаев, когда приходили с поясами со взрывчаткой под одеждой. Еще есть вопросы?» «Нет, теперь понятно». «Ну, двигай давай». Глава 5. Особистом оказался молодой старлей, в безукоризненно сидящей на нем чистой и выглаженной полевой форме. Он сидел за небольшим столом посреди палатки и внимательно присматривался ко мне. «Проходите, садитесь», — показал старлей на единственный стул, стоявший перед столом напротив него. Я сел. «Фамилия ваша, имя?» Я назвал. «Документы имеются?» «Да». Я подал свои документы особисту. Старлей долго, молча и тщательно изучал документы, периодически бросая внимательные взгляды на меня. Я сидел молча и думал о своем. «Все в порядке», — вернул мне документы особист. «В наш лагерь редко попадают люди, у которых с собой есть полный комплект необходимых бумаг. Вы сохранили все, это похвально». Я промолчал в ответ. «Когда сидишь на допросе, то лучше поменьше болтать и комментировать». Спросили, ответил, кратко, без подробностей и эмоций. Приходилось в свое время, в бурные молодые годы, быть на допросах в полиции. Вы откуда к нам пришли? Из Рассолов, деревня такая. Знаю, знаю, кивнул особист. Вы пришли с группой других беженцев? Да. А откуда узнали о лагере? Удалось словить радиопередачу. Понятно. А теперь, Андрей, идите на санобработку и заселяйтесь в карантин номер 2. Я вижу, медики выдали вам зеленую карту. Это хорошо. К нам редко поступают беженцы с хорошим состоянием здоровья, как вы. Тяжелая зима была, видите ли. Я никак не отреагировал на вкрадчивые речи особиста. Мы с вами еще пообщаемся через пару дней, когда у вас закончится карантин. Так что восстанавливайтесь. Вас проводят. Конвой. За моей спиной вырос солдат. «Проводи мужчину во вторую зону карантина», — совершенно другим, казенным и жестким голосом приказал солдату особист. «Хорошо, что просто мужчину, а не задержанного», — подумал я, поднимая на плечо свой рюкзак. «Не нравится мне все это». Я поставил рюкзак обратно на земляной пол и повернулся к Старлею. «Я передумал, не пойду к вам в лагерь. Я могу уйти». «Можете, конечно. Но подумайте, у нас безопасно, нормальное питание, жилье. Кто хочет, тот работает. Много свободных женщин». «Нет, я хочу уйти». «Почему?» Особист вышел из-за стола и подошел ко мне. «Я привел людей в лагерь, они были беспомощны, пока. Я выполнил свою миссию, а теперь я пойду дальше, потому что я уже не Ронин». «Ронин? У вас же другая фамилия, Андрей». «Да, но я был Ронином, хотя...» Я на несколько секунд замолчал, а потом посмотрел в глаза особисту и закончил фразу. «Я им и остался. Я Ронин, поэтому я должен идти дальше». «Ну что ж, Ронин», — искра интереса и уважения промелькнула в глазах Старлея. «Держать не будем. Вольному воля, спасенному рай. Если что, возвращайтесь. Если представится возможность, рассказывайте другим людям о нашем лагере, а если будет необходимость и просьбы, собирайте беженцев и ведите к нам в лагерь. Люди – это наше главное достояние, это будущее, это точка восстановления. Вот вам пропуск на выход». И особист протянул мне стандартный талон, на котором тут же расписался. «Кстати, если вам на юг, к станичникам, через пару часов у нас отправляется торговый караван. Можете примкнуть к нему». «Спасибо, я подумаю». Я вернулся уже без конвойного к арсеналу, забрал свое ружье и трофейную двухстволку и беспрепятственно вышел за ворота лагеря. С облегчением вздохнул и направился по хорошо укатанной дороге, но не на юг, а на восток. Глава 6. Прошел часа 2, как раз к полудню. Солнце палило нещадно, как для мая слишком уж жестко, но куда денешься? Все изменилось, и природа тоже. Я остановился попить воды и тут же услышал за спиной шум двигателя машины. Укрыться здесь, в голой степи, без единого деревца или кустика было негде. Поэтому я отошел в сторону шагов на 20 и залег за рюкзаком, выставив ствол своего ружья. Мало ли. Из машины, которая догоняла меня по дороге, прекрасно видели мои перемещения. Но уж как есть, я подготовился к отпору. Если просто попутная машина, то проедут, не останавливаясь. А если захотят зацепить одинокого путника, то пусть понимают, что легкого грабежа не получится. Время сейчас такое, что расслабляться нельзя. Машина, а это была четырехдверная Нива болотного цвета, чистая и ухоженная. Машина остановилась напротив меня. Я передернул помпу, дослав патрон в ствол. Но все обошлось. Из машины с водительского места вышла девушка в джинсах и мужской рубашке, приземистая и широкоплечья, без оружия. «Эй, мужчина!» — позвала она, обращаясь ко мне. «Мир тебе!» «И тебе не хворать!» — отозвался я, не поднимаясь, однако, из своего укрытия и не пряча ружье. «Чего надо?» «Не стремайся так, я без оружия. Подвести тебя можем. Здесь на полсотни километров нет никого и ничего, ни воды, ни укрытия». «А ты кто?» — спросил я, опуская ствол своего ружья. «Я Аня, торпеда. Из лагеря я, дочь холода. Слыхал о таких?» «Нет, не слыхал. А куда вы едете?» «В Корецкое. Других поселений по этой дороге и нет. Ну как, хочешь с нами подъехать?» «Так платить нечем», — ответил я, поднимаясь со своего места. Девушка рассмеялась, звонко и весело. «Ты впрямь чудной, мужчина. Дочери холода платы за попутный проезд не берут. Ты не знал, а теперь вот знаешь. А кто еще в машине?» «Моя подруга, моя сестра по холоду. Не бойся, мы тебя не обидим». «А меня вы не боитесь?» «Нет, на выезде из лагеря нам уже все рассказали о тебе. Ты ронин, и ты нормальный человек. Привел в лагерь беженцев, доходяг. Дочери холода таких людей уважают». Я подумал несколько секунд, потом забросил на плечо рюкзак. «Ладно, поеду с вами. Только пусть твоя сестра выйдет из машины, и вы обе отойдете шагов на 10, а я загляну в машину». Аня опять рассмеялась. «Битый ты, смотрю, ронин. Ладно, отойдем. Только ружьишко-то опусти». Я забросил ружье на плечо. Из машины вышла еще одна девушка с опущенной вниз стволами двухстволкой, и они с Аней отошли чуть в сторону, хихикая. Я подошел к машине и заглянул внутрь. Никого. «Ну что, убедился, ронин?» — крикнула мне Аня. «Будем ехать?» Я кивнул в ответ. Аня уселась за руль. «Садись рядом, мужчина, хоть поболтаем по дороге». «Нет, лучше я сзади сяду». «Ладно, тогда и Юлечка рядом с тобой сядет, не возражаешь?» «Да не проблема», — ответил я, открывая дверцу машины. Мы тронулись с места. «Слушай, ронин, ты что, боишься, чтобы тебя сзади не задушили удавкой?» Напрямую и уже без шутливого тона спросила Аня. «Не боюсь, но опасаюсь», — спокойно ответил я. «Был опыт?» «Был». «Тогда понятно. Я смотрю, ты не любитель поболтать». Я промолчал в ответ. Как я задремал, убаюканный мерным шумом двигателя и легким покачиванием машины на неровностях дороги, я и не заметил. Просто отключился. И неудивительно. Я не спал ночь и сопротивляться сну просто физически не смог. Мне снилась широкая автострада в большом городе, по которой я несся на шикарной машине. Вечер, огни мегаполиса. Рядом со мной кто-то сидит. Я повернул голову, это была Карина. Такая, как я ее запомнил, стрижка ежиком, черная куртка с расстегнутым воротником. Женщина смотрела на меня, молчала и слегка улыбалась краешками губ. И мне стало тревожно, как будто я почувствовал приближающуюся опасность. А потом все исчезло, и я провалился в чернильную пустоту глубокого сна. Глава 7. «Эй, мужчина, просыпайся, приехали!» Женский голос вырвал меня из мира снов. Затем резкий толчок, машина затормозила и стала поворачивать куда-то. Я открыл глаза и сжал пальцами свое ружье, приходя в себя. Машина, девчонки, дорога. Ага. Я понял, где я и что со мной. Машина парковалась среди достаточно большого количества других машин, и легковых, и грузовых. Мотоциклов на стоянке тоже хватало. Стоянка находилась перед открытыми настежь высокими деревянными воротами, который охраняли десяток мужчин в гражданском, вооруженных разнообразно, но внушительно: автоматы, карабины, охотничьи ружья. На некоторых охранниках были бронежилеты. Ворота были установлены в высоком заборе из колючей проволоки, но каком-то странном, метров на 20 в обе стороны от ворот, и все. Впрочем, дальше тянулся достаточно глубокий ров, метра полтора шириной. Перепрыгнуть ров можно, конечно, а вот проехать через него машиной не получится. Так что заезд и вход в поселок только через ворота. Дальше виднелись дома большого поселка и, как ни странно, почти не тронутые землетрясением. Повезло местным. «Ну что, Ронин, пойдешь с нами в Корецкое или дальше пойдешь?» — спросила Аня торпеда, доставая из багажного отделения машины два небольших чемодана на колесиках. Вторая девушка, Юля, закинув свою двухстволку за спину, помогала ей. «Сходил бы, отдохнул денек-другой, если есть чем платить, разумеется. Купил бы патронов до еды, пообщался с людьми. Здесь много чего можно узнать. Ведь народ съезжается с округи, завтра здесь базарный день», — сказала Аня. «Нашел бы попутный караван в нужном тебе направлении. Одному ходить по дорогам в наше время стрёмно. Если что, мы поможем, подскажем». «В принципе, все верно, Аня говорит. Нужны продукты, вода и патроны. Да и определиться с дальнейшим моим маршрутом было бы хорошо. А куда, впрочем, я иду? На восток, на Алтай? Сколько тысяч километров?» «Много. Ладно, завтра об этом подумаю. Пойду с вами, девчонки, а там определюсь». «Правильно, Ронин», — одобрила торпеда. «Поможешь нам чемодан один дотянуть до подворья? А мы за тебя входную плату на воротах отдадим». «Я и сам могу заплатить. Сколько это стоит?» «Вход 10 пятерок или семерок, это я о патронах. Или другим товарам, на усмотрение мытарей, как договоришься. Но лучше иди с нами, нас тут все знают, много приятелей и знакомых. Чем меньше о тебе будут знать, тем спокойнее для тебя, особенно если начнешь каким дефицитным товаром трясти перед мытарями». «А мытари — это кто?» — поинтересовался я. «Это типа таможня местная, бабки на общак собирают». «Ладно, заплати за меня, а я в спокойной обстановке без лишних глаз расплачусь». «Есть что прятать, Ронин?» — улыбнулась торпеда. Я не ответил, принимая один из чемоданов от Юли. Чемодан был тяжеленный, словно набит кирпичами. Торпеда закрыла машину, и мы втроем двинулись к воротам, прокладывая себе дорогу среди гудящей смехом и незлобным матом толпы приезжих. Возле ворот нас остановили охранники, или мытари, как их назвала торпеда. «Здорово, бродяги!» — к нам подошел охранник, молодой парень с холодным колючим взглядом. «За вход платим и проходим». Не успела торпеда ответить, как от группы охранников отделился круглолицый мужчина невысокого роста с автоматом на плече. Буквально подбежал к нам и стал обнимать Аню. «Здорово, Анька! Здорово, торпеда!» «Здорово, Зюзя! Здорово, мужчинка ты мой любимый!» «Ну что, повисим сегодня в баре, Анька, а потом ко мне чайку попьем». «И не надейся, Зюзя. Ты же знаешь, меня напоить очень дорого будет. Но я скучала за тобой и очень рада тебя видеть. Но я по делу, и расслабляться мне нельзя. А не то и сама устану и тебя замучаю. Хоть ты еще тот бычок». «Знаю, знаю, Анечка, знаю. Равных тебе нет». «А ты, смотрю, комплименты научился говорить, Зюзя». «Эх, Анечка, чего только не придумаешь, чтобы тебя в постель затащить. Ну да ладно, не выгорит мне сегодня. Надолго к нам?» «Поторговать, завтра домой». «А с тобой кто?» «Мои семейники, Ронин и Юля. Они новенькие, первоходы в Корецкое». «Понятно. Бакшиш за вход не изменился за неделю? поинтересовалась Аня, постепенно переходя на деловой тон. «Нет, десятка патронами, любыми». «Пятерками возьмешь?» «Возьму, пятерки бойко идут». Торпеда открыла один из чемоданов и достала цинковую коробку. «Тебе россыпью или пачками?» «Давай пачку, 35-ок самый раз. А есть и россыпью?» «Есть немного, наторговали вчера в лагере. Это мелочь разменная, завтра на базар». «Правильно, Анечка, ты в курсе дела. Ладно, проходите, ребята. Слушай, Аня, я сменюсь к вечеру и буду в Метисе. Знаешь, где это?» «Знаю». «Так вот, приходи, разговор у меня есть, по делу». «Вот так всегда, Зюзя. Нет, чтобы просто пригласить девушку на ужин, так обязательно дела приплетать», — рассмеялась торпеда. «Приду, жди к 7». «Вот это разговор», — довольно рассмеялся Зюзя и еще раз крепко обнял Аню. «До встречи, несравненная». «Какая?» — рассмеялась Аня, похлопывая мужчину по спине своими крепкими руками. «Ты часом не приболел, Зюзя? Такими словами заговорил». «Несравненная, или по-простому, классная тёлка». «О, вот это по-нашему», — рассмеялась торпеда, потом наклонилась к Зюзе и что-то сказала ему на ухо. В ответ мужчина звонко чмокнул девушку в щеку. «Жду, ты пообещала». Глава 8. Впереди шли Аня и Юля, довольно бесцеремонно расталкивая прохожих. Впрочем, здесь все были такие, особо не стеснялись и не церемонились, но обид особых не было, слегка обматерят, если что не так, и тут же идут дальше. По крайней мере, драк никто не затевал. И я понимал, почему. За девчонками шли двое вооруженных мужчин, один из которых был с белой повязкой патрульного, а с патрульными мытарями никто связываться особо не хотел. Я обратил внимание, что в поселке не было видно ни одной машины, видно, их в город не пускали, может, оно и к лучшему. Меньше толчии на улицах. Девчонки свернули с основной улицы на боковую и буквально сразу через один дом подошли к большому строению, видимо, когда-то до большого холода, служившего местным домом культуры. Окна в доме были забраны решетками. На крыльце возле входа топтались два здоровенных парня с обрезами в руках. Над входом висела вывеска, на которой довольно корявыми большими буквами было написано «Торговый дом Смирнов и сыновья». Ого, и месяца не прошло после большого холода, как уже целые торговые дома появились. «Ждите здесь», — сказала Аня, достала из чемодана несколько картонных коробок и вошла в дом, кивнув охранникам, видимо, хорошо знавшим ее. Вскоре Аня вышла в сопровождении рослого бородатого мужчины, чем-то похожего на медведя. «Ну что, торпеда, хороший товар, как всегда. Достанешь еще, приму всегда, и цену хорошую дам». «А что, спрос хороший?» — поинтересовалась Аня, глядя снизу вверх на огромного мужчину. «На лету скупается. Завтра все разметут оптовики с самого раннего утра, еще до базара. Сегодня уже приходили торговцы от станичников, спрашивали твои иголки и специи. Так что вези еще, спрос постоянный. Завтра со мной расплатятся, заходи к обеду, и я с тобой рассчитаюсь. Чем возьмешь, торпеда? Патронами, как всегда?» «Возьму семенами, если что, наторгуешь завтра». «Что из семян интересует?» «Все, но в первую очередь фасоль, бобы, лук, чеснок и любая зелень. Может, огурцы и помидоры достанешь у станичников, и картошки хоть мешок на посадку. Да, и еще, достань ящик водки, только строго казенки, заказ у меня есть. И пару больших упаковок презервативов, ходовой товар у нас». «Сделаем. Завтра жду тебя к обеду, торпеда. Бывай». «И тебе, Иван Семенович, удачной торговли. Увидимся завтра». Решив свои торговые дела, Аня отправилась дальше, а мы за ней. На центральную улицу мы возвращаться не стали, а двинулись по переулкам. Вскоре мы подошли к дому, огороженному высоким деревянным забором. Из трубы дома вился дымок. «Ну, вот мы и пришли», — повернулась к нам Аня. «Петя, спасибо тебе, дорогой, за помощь. Вот, возьми патронов, посидишь с ребятами вечерком, пиво попьешь». И Аня достала из сумочки, висевшей у нее на поясе, горсть патронов. «Ну, спасибо, торпеда. Я же вроде как по приказу Зюзи», — удивился наш охранник, впрочем, быстро пряча патроны в карман куртки. «Служба она и есть служба, Петя. А дочери холода умеют быть благодарными за помощь, ведь знаешь?» «Знаю, торпеда. Ты обращайся, если что». «Конечно. Мир тесен, Петя. Пока». Когда наш охранник ушел, Аня постучала кулаком в двери, прорезанные в воротах. Через несколько минут в дверях открылось маленькое окошечко, больше похожее на глазок. И тут же дверь открылась. За дверями стояли две среднего возраста крепкие женщины в милитарной одежде и с дробовиками в руках. «С прибытием, Аня!» «И вам не хворать, сестры», — кивнула в ответ торпеда и обернулась к нам с Юлей. «Заходите, не маячьте на улице». Мы зашли в дом. Наши чемоданы забрали охранницы. «Располагайтесь, ребята. Удобство на улице, а помыть руки можно на веранде в рукомойнике. Будем обедать скоро». Когда мы с Юлей, моей молчаливой спутницей, вернулись в дом, одна из охранниц позвала нас в столовую, большую светлую комнату, в которой стояли пять небольших столов, накрытых скатертями. Два стола, расположенных в разных сторонах столовой, были сервированы каждый на двух человек. «Добро пожаловать на подворье дочерей холода!» В столовую буквально ворвалась красивая, рослая и статная женщина лет 40 с копной роскошных рыжеватых волос. Аня и Юля молча склонили головы перед ней. Я просто смотрел на женщину, и она мне понравилась. И женщина это заметила, слегка улыбнувшись мне. «Девочки, вольно!» — играючи отдала команду женщина. «А ты и есть тот самый Ронин, о котором мне рассказала сестра Анна?» «Наверное, да», — кивнул я. Женщина протянула мне руку. «Нина! Я регент подворья дочерей холода здесь, в Корецком». «Андрей», — просто представился я, осторожно пожимая протянутую мне женщиной руку. Ладонь Нины оказалась мягкой и теплой. «А теперь приступаем к обеду. Я с Юлечкой буду обедать вон за тем столом возле окна, а вы, ребята», — кивнула мне и Ане Нина, — «располагайтесь вон за тем столиком». «Пообедайте, поваркуйте, дела обсудите без лишних ушей. Прошу всех к столам!» Мы с Аней расположились за выделенным нам столиком, и вскоре к нам подошла худенькая, но высокая девушка в белом переднике на цветастом платье, облегавшем ее стройную фигурку, и принесла нам на подносе по тарелке отлично пахнущего густого супа с картошкой и мясом. Хлеб, нарезанный кусочками, уже был на сервированном столе, как и небольшой графин с водой, или, может, с водкой, и две рюмки. Значит-таки в графине водка. «Приятного аппетита, дорогие гости!» «Спасибо, милочка», — мягко улыбнулась в ответ Аня. «Как ты? Отошла уже?» «Да, спасибо, сестра, я уже в норме. Второе я принесу чуть позже». «Хорошо, милочка, спасибо». Когда девушка ушла, я молча налил нам с Аней по рюмке водки из графина. Мы выпили, не чокаясь и без слов. И я тут же налил нам по второй рюмке. Водка пошла прекрасно. «Милочка», — вдруг сказала Аня, — «это наша с сестрами боль и радость одновременно». «Как так?» — поинтересовался я, приступая к супу. Есть хотелось, честно говоря, очень сильно. Ее украли какие-то ушлепки из молодежных банд байкеров на дороге в Корнево. Это на юге, если ты не в курсе. Забрали машину, товар, Изнасиловали и убили вторую сестру. В общем, побеспределили. Мы с нашими друзьями нашли их через 2 дня. Вырезали всех до единого. Забрали полуживую Милочку и привезли сюда, на восстановление. Вот такая невеселая история нашей сестры. Нас, дочерей Холода, в округе никто не трогает, а вот эти залетные беспредельщики тронули, за что и поплатились. А с этого момента, Аня, поподробнее. Я имею в виду о дочерях Холода. Это что, клан какой-то или секта? И я налил нам еще по рюмке водки. Глава 9. «Но почему секта?» — помедлила с ответом Аня. «Секта — это жесткая вертикаль власти, система полного подчинения и выкачки денег из адептов. А у нас этого нет. Вернее, есть своя иерархия, конечно. Без этого никак нельзя поддержать жизнеспособность любой замкнутой группы. Но у нас есть механизмы защиты от звездной болезни наших руководителей». «Интересно, какие?» – поинтересовался я, доедая свой суп. «Закрытое голосование наших сестер каждые 3 месяца. Мы выбираем наших руководителей на новый срок». «Новых начальников?» «Да. Оставаться на должности у нас нельзя больше 1 срока, даже если руководство было полезным для нашего сестринства». «Сестринство?» «Да. Можно и так назвать нашу семью дочерей Холода». «Интересно. Мегадемократия с религиозным оттенком», — отставил я тарелку. Тут же подошла Милочка, забрала на поднос наши пустые тарелки и спросила. «Можно нести второе?» «Да, Милочка, принеси, пожалуйста», — кивнула Аня. «Слушай, Аня, вопрос не в тему, конечно. Кто ты по образованию?» «Я студентка-недоучка, 3 курса политеха, а по специальности я дизайнер промышленной упаковки. А теперь уже нет ни политеха, ни промышленности, ни потребности в моей специальности. Все изменилось, Ронин. Все изменилось после большого холода». «Но образование твое, Аня, чувствуется, и харизма у тебя есть, харизма, которую дает знание». «Харизма?» Грустно улыбнулась девушка. «Знаешь, как я получила свою харизму, Ронин?» «Как?» «В драках с бункерными. В драках, где мне приходилось убивать, чтобы не быть убитой. Я забыла, что такое слабость и страх. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что слабым быть опасно. А страх, который парализует твою волю, это самый короткий путь к пожизненному унижению. А потом и к смерти. Или сразу к смерти. Выбор невелик. Вот и вся основа моей харизмы, Ронин». «Понятно. А о каком бункере ты говоришь, Аня?» «Если тебе интересно, то я расскажу тебе о себе и о нас с сестрами. Тебе это нужно знать, чтобы понять нас лучше». «А зачем, Аня, мне это нужно?» «Тебе это будет полезным, ведь не просто так наша регент Нина положила на тебя глаз. Ты можешь быть полезным для нас, а мы для тебя. В такое время, Ронин, одиночки не выживают. Забудь всю эту блажь о гордых одиноких супергероях, спасающих мир. Все сейчас намного проще. Слабых и одиноких грабят и убивают, либо продают в рабство, что еще хуже. Здесь, в Корецком, ты бы не прожил 1 и до вечера. А так ты семейник дочерей Холода, за тобой сила, и никакая сволочь не посмеет даже косо глянуть в твою сторону. Ты почувствовал это?» «Думаю, да, и я впечатлен». «Это хорошая платформа для конструктивного диалога, Ронин. Давай сейчас пообедаем нормально, а потом посидим за чашечкой кофе на веранде и побеседуем. Нам есть что рассказать друг другу. Не возражаешь?» «А есть выбор», — улыбнулся я. «Выбор всегда есть, но ты уже заинтересовался, а это главное. Да, кстати, и ты не так уж прост, Ронин, каким хочешь казаться. И это одна из твоих сильных сторон, и она мне нравится». Пообедав, мы перешли на открытую веранду дома и расположились в уютных плетеных креслах. Мила принесла нам по чашке настоящего ароматного кофе и по несколько домашних печенек, посыпанных сахаром. «Ну что, поехали, Ронин. Сначала я рассказываю, потом ты». Договорились. Я отхлебнул небольшой глоток кофе, который был действительно очень хорош. Глава 10. В ту ночь, когда пришел большой холод, я ехала в поезде. Ехала к родителям. Они попросили приехать к ним. Я спала, укутавшись в два одеяла, которые нам выдала проводница, потому что было холодно в вагоне, несмотря на то, что плацкартный вагон был старый и отапливался от угольного котла, который топился проводницей от души. Проснулась я от резкого торможения поезда и возмущенных криков пассажиров. Некоторые из них попадали с полок. Я спала на нижней полке, поэтому просто ушиблась о ножку столика. Но это мгновенно вернуло меня в реальность. Я встала, обула сапоги, натянула еще один свитер и свою короткую синтетическую шубку. Было очень холодно в вагоне. За окном мела метель, которая с трудом просматривалась сквозь разводы инея, покрывавшего все окно. Что-то случилось на дороге, раз поезд остановился посреди заснеженной степи. Мужчины пошли к проводнице выяснять, что случилось, и вскоре вернулись, рассказывая всем, что электровоз, ведущий наш состав, остановился. Пропало напряжение в магистральной сети. Возможно, где-то повреждена силовая подстанция или произошел обрыв проводов из-за снежного бурана. Машинисты и начальник поезда точно не знают. Всем пассажирам сказано соблюдать спокойствие и ждать устранения неисправности. Ну, ждать так ждать. Пассажиров в вагоне было немного, человек 20, не больше. Некоторые из них с мелкими детьми, поэтому балагана с возмущениями практически не было слышно. Все просто ждали, когда поезд продолжит движение. Проводница закипятила бак с кипятком, благо он тоже нагревался углем, и прошлась по вагону, предлагая горячий чай, что было весьма кстати. Стики с чаем и сахар проводница стала раздавать бесплатно, сказала, что так распорядился начальник поезда. Потом проводница раздала все одеяла, которые у нее были в резерве, и разрешила утепляться свободными матрасами, которые лежали на полках. Время шло, мобильная связь пропала, и вскоре выплыла неприятная проблема. Замерзли сливы в туалетах, и туда уже нельзя было зайти, унитазы были переполнены. Пришлось ходить по нужде в тамбуры. Шло время, а поезд стоял, и никаких продвижек не было. Мороз крепчал буквально поминутно. Кто-то из наших пассажиров сказал, что температура упала до минус 40. У него был подарочный градусник в багаже, которым он измерил температуру в тамбуре. Значит, на улице было еще холоднее, плюс сильная метель. Как нам сообщила проводница, машинистам нашего локомотива удалось связаться по рации с диспетчерской ближайшей узловой станцией, и там пообещали прислать помощь в виде эвакуационного транспорта. Речи о расчистке путей от снежных заносов даже и не стояло. Наш состав больше не двинется, по крайней мере до утра, пока аварийные поезда-снегоочистители не освободят нас из снежного плена. Но до утра еще нужно дожить. А сколько таких составов замерло на путях? Пройдет немало времени, пока доберутся до нас. Проводница сказала, что до ближайшей станции всего 12 километров. Так что помощь в виде транспорта должна прийти быстро. Нужно просто набраться терпения, максимально утеплиться и ждать. Но помощь все не шла. Час, другой, третий. По вагону прошла группа мужчин, которая собирала желающих дойти пешком до станции. Неадекваты. И собирали таких же неадекватов. Пробиться через снежные заносы в голые степи, где уже и железнодорожных путей не видно под снегом, в темноте и при жутком морозе, Это смелая, но глупая идея. Хотя двое парней из нашего вагона все же примкнули к этим искателям приключений на свою голову. Хотя, по идее, у этой группы появлялся, пусть и небольшой и призрачный шанс активно спасаться, а не ждать холодной смерти в промороженных насквозь вагонах. Но я не пошла. Мне не в чем было идти. Моя одежда годилась разве что на короткую пробежку от метро до трамвая, а потом до общежития. Закутаться в одеяло, а ноги в тоненьких модных сапожках. 12 километров по снежной целине при морозе минус 30 – верная смерть. Я отдала парням одно из своих одеял. Больше нечем было им помочь. Мужчины ушли дальше по составу, и больше я их не видела. Думаю, далеко они не смогли отойти от заснеженного поезда. Надежда на спасение таяла с каждым часом. Было холодно и страшно. Но потом, когда закончился уголь в печке, погас свет, и стенки вагона стали промерзать прямо на глазах, и все мы уже стали засыпать тем морозным сном, из которого не возвращаются, в вагон с фонариками зашли военные в полушубках, валенках и зимних шапках. «Эй, граждане, не спать, поднимайтесь, переходите в автобусы!» Это было неожиданно, настолько неожиданно и радостно, что я даже не поверила в спасение. Вдоль состава стояла целая колонна, автобусы, крытые машины, несколько бронетранспортеров и большой гусеничный трактор с ковшом для расчистки снега. Военные забрали из состава всех людей, машинистов и проводников. Говорят, что один спальный купейный вагон, вернее, все его пассажиры, замерзли насмерть. Их так и оставили. Нас отвезли в военный городок, сюда, на станцию Калиновка, где сейчас лагерь для беженцев. Дома в городе и военном городке уже были без тепла и света, и нас отвезли прямо в подземное убежище. Вернее, это было не убежище, а подземные стратегические и мобилизационные склады, где мы спасались от холода почти полгода. Нам просто повезло оказаться возле Калиновки, возле воинской части, командир которой принял решение спасти всех, кого сможет. Гражданское население Калиновки, весь воинский гарнизон с семьями и все спасенные люди с замерзших поездов, подававших сигналы бедствия по рациям. Всех людей собрали под землей, в подземном убежище. Более 5000 человек. Вот так я оказалась в ковчеге. Как мы, гражданские, назвали наше мрачное пристанище. Начались долгие дни, недели и месяцы нашей подземной жизни. Как оказалось, спастись от холодной смерти и голода было далеко не самой большой проблемой. Нужно было еще и выжить среди такой массы людей, многие из которых превратились в откровенную мразь, не брезгающую убивать, насиловать и грабить себе подобных. И военные, которых было не так уж и много, всего лишь рота охраны, не могли остановить этот беспредел, их было слишком мало. И началась война среди сидельцев убежища. Люди объединялись в небольшие группы, а потом и в целые кланы. Одни, чтобы грабить и насиловать слабых и безответных, которых в ковчеге было явное большинство. Другие, чтобы защищать своих женщин, детей, пайки и территорию. Воевали тем, что было под руками, арматурой, ножами, заточками, пожарными топорами, да и просто кольями. Воевали жестоко и почти каждый день. Огнестрельного оружия не было, военные не давали, даже за золото и всякие ценности. Несколько показательных расстрелов решили проблему утечки оружия из гарнизона. Мы с несколькими девчонками отбились несколько раз от беспредельщиков, потом к нам стали подтягиваться другие девчонки и взрослые женщины с детьми, семьи и просто мужчины. Через несколько недель нас сбилось уже несколько сотен человек, а к концу зимы наш клан насчитывал уже 800 человек. Это была сила, реальная сила. Мы захватили свою территорию, забаррикадировали все подходы и выставили заслоны. Появился у нас и лидер. Наталья, взрослая женщина с железной хваткой. Она была до холода большим управленцем на каком-то заводе. Опыт управления людьми у нее был. Она не просто руководила нами, она ходила на все драки с беспредельщиками и не пряталась в бою за нашими спинами. Она организовала нашу внутреннюю структуру уклада и создала клан дочерей холода. Ее фантазии, железные воли, принципиальности, разума и умения общаться с людьми хватило, чтобы создать одну из самых сильных группировок в Ковчеге. И мы избрали ее своей матерью, матерью дочерей холода. А потом началась война с беспредельщиками, которые тоже сколотили большую группировку, больше 300 бойцов, а с семьями и семейниками их было человек 700. Они называли себя крысоловы. Несколько стычек с ними стоили нам десятка убитых и нескольких десятков покалеченных. Но крысоловы не собирались отступать и ждали момента, чтобы вырезать нас, как они вырезали до единого человека небольшую группировку ветеранов-военных с их семьями. Была еще одна группа – путейцы. Это железнодорожники и просто работяги со станции. Ребята простые и суровые. Мы с ними сначала не особо дружили, но когда путейцы неожиданно пришли к нам на помощь при большой атаке крысоловов и помогли отбиться, мы с ними вошли в негласный союз. А потом был главный бой. Мы, дочери холода, путейцы, ополченцы от гражданских, против крысоловов и примкнувших к ним. Была страшная резня. Сотни убитых и искалеченных с обеих сторон. Но мы разгромили крысоловов, пленных не брали, кончали всех на месте. А потом мы зачистили территорию крысоловов, не трогали только детей и тех женщин, кто сдался. Но многие семейники крысоловов были настолько обозлены и агрессивны, что не сдались, и мы их вытолкали за внешние ворота ковчега. Всех, мужчин и женщин. Там они и погибли, быстро и безболезненно. Военные в нашу драку и зачистку не вмешивались. Вот такая вот жестокая история. Но порядок в ковчеге был восстановлен. Потом начались эпидемии, которые выкосили треть сидельцев ковчега, и до весны нас дожило не больше 3000 человек. Как только потеплело, мы вышли на поверхность. Военный комендант развернул палаточный городок, куда переселил всех нас и стал принимать беженцев из других мест, благо запасов имущества и продовольствия было с достатком. Стали подтягиваться в Калиновку, в лагерь и силовики, полицейские, МЧСники, военные, иногда целыми небольшими подразделениями. И вскоре у коменданта под ружьем стояло уже почти 500 хорошо обученных и вооруженных солдат и офицеров. Это была уже реальная сила. И комендант взял лагерь под полный силовой контроль и восстановил порядок. Получилось такое небольшое государство, имеющее хорошие военные и человеческие ресурсы и материальные запасы. «Вот мы теперь так и живем, Ронин». Дочери холода остались в лагере единственным кланом, который сохранил свою структуру и семейников. Такое небольшое государство в государстве. Мы поддерживаем нормальные отношения с комендантом, живем своей жизнью, занимаемся торговлей, и никто нас не беспокоит. А вот польза лагерю большая от нас. Поставляем различные товары, есть у нас школа, детские сады, больничка. Поддерживаем безопасность в своем районе и прочее, и прочее. Как говорит наша мать, у нас с военными взаимовыгодный симбиоз. И главное в этом симбиозе – товар вояк со складов, а у нас торговля. Вот кратко и все обо мне и дочерях холода. И об обстановке в лагере. Если есть какие вопросы, Ронин, спрашивай. Я подумал немного, пытаясь быстро проанализировать рассказ Ани, но не получилось, поэтому и вопросов не возникло. Пока. «Я услышал тебя, Аня. Потом уточним детали, если мне это понадобится. Договорились?» «Договорились, Ронин. А теперь твой рассказ». Глава 11. Я кратко рассказал свою историю выживания без особых деталей. Аня слушала, не прерывая меня. «Вот кратко и все», — резюмировал я свой рассказ. «Понятно, Ронин», — кивнула Аня. «Но ты кое-чего не знаешь об этой истории с нападением ваших людей на своих лидеров в дороге». «Чего же я не знаю?» — насторожился я. «Сейчас, дай минуту. Посиди здесь, я сейчас вернусь. Еще чаю хочешь?» «Нет». «Окей». Аня вернулась минут через 5, держа в руках компактную рацию. «Сейчас я свяжусь с лагерем, с нашей базой». Аня села на кресло и включила рацию. «Сколько до лагеря от Корецкого?» – поинтересовался я. «Дотянет рация?» «Легко. Это Моторола Т-600. Для нее 36 километров не проблема, связь устойчивая и надежная. А теперь подожди минуту, я свяжусь с нашим диспетчером в лагере». «Рыбка, привет! Это торпеда!» Аня включила громкую связь на рации. «Привет, Аня! Как ты с Юлечкой?» «Нормально! Слушай, рядом со мной Андрей, тот, что Ронин. Ему будет полезно поговорить с нашими хозяйственниками. Они рядом?» «Да, передаю рацию». Аня передала мне рацию. «Говоришь, нажимаешь вот эту кнопку, слушаешь, отпускаешь. Все просто. Пообщайся. Не будешь возражать, если я поприсутствую?» «Нет. А с кем я буду общаться, Аня?» «Сейчас услышишь, говори». Я нажал кнопку связи, почему-то кашлянул и сказал: «Андрей Ронин на связи». Отпустил кнопку. «Андрей, привет! Ты что, фамилию поменял?» Раздался мужской голос, немного искаженный помехами. Я узнал этот голос и откровенно вздрогнул от неожиданности. Это был голос Петровича, моего дяди. «Как ты? Жив-здоров, племянник?» «Это ты, дядя Сережа?» «Да, я. А почему ты так удивляешься?» «Тебя же убили с дядей Колей. Я даже ваши могилы видел». «Ладно, без деталей. Так получилось, что мы остались живы, чему и рады». «Я тоже рад слышать это». «Андрей, мне нужна твоя помощь». «Смотря какая, дядь Сережа». «Слушай, купи мне пару раций, Мидланд или Кобру, со связью до 50 километров. Понимаю, это недешево, но ты постарайся, очень нужно. Я рассчитаюсь, когда ты вернешься в лагерь». «Попробую, но я не знаю масштаба цен здесь у местных. И есть ли рации здесь вообще?» «Там есть все, поищи. Да и попроси Аню, она подскажет, где можно купить и как поторговаться. Если что, займи у нее денег, я сразу отдам ей по ее возвращению в лагерь». Я вопросительно взглянул на Аню, сидевшую напротив меня и пьющую неспешными глотками чай, который нам опять принесла Мила. Аня внимательно следила за нашим с Петровичем разговором. Услышав последнюю фразу Петровича и правильно поняв мой взгляд, Аня кивнула в знак согласия. «Окей, дядь Сережа, Аня подстрахует», — продолжил я разговор. «Спасибо, Андрей, тебя завтра найдет мой товарищ, ты знаешь его. Это Саша, тот человек, который помогал тебе получить и вывести мой заказ из города. Помнишь его?» «Да». «Завтра он подойдет к тебе, и ты передашь ему одну рацию, это для Лиды. Саша будет ехать в рассолы и передаст одну рацию. Мне нужна связь с Лидой. Она ведь теперь главная в рассолах, и у нас есть общие интересы. А вторую рацию привезешь мне». «А ты сам не собираешься поехать в рассолы, дядь Сережа?» – удивленно спросил я. «Нет, пока нет. Все изменилось за это время, Андрей. Лида теперь с Сашей, и с этим я ничего не могу поделать. Да и не хочу. Я принял ситуацию. Но работать вместе мы с Лидой будем продолжать. У меня есть планы по рассолам, а самое главное – заинтересованность в этом проекте «Дочерей Холода». И еще. Я тогда зря приревновал тебя к Лиде и неадекватно поступил, выставив тебя из бункера. Прости меня. Забудь, дядь Сережа. Кто старое помянет, тому глаз вон. Нужно двигаться вперед. А перемены у тебя действительно неожиданные, по крайней мере, для меня. Но это меня не касается. Самое главное, что ты и дядя Коля живы, чему я очень рад. Коля еще в больничке, ему тогда здорово досталось от Антохинских в перестрелке, но он скоро вернется в строй. Понятно. Хорошо, дядь Сережа, я найду рации и передам Александру. Я рассчитываю на тебя, Андрей. Спасибо. До связи. Я передал рацию Ане. Ты поможешь мне найти рации, Аня? А что у тебя по деньгам? Рации – вещь недешевая. Я знаю людей, у которых можно купить их, но нужно рассчитать твои возможности. Что у тебя есть, Ронин, ценного, на что ты собираешься покупать рации? Вот об этом я и хочу поговорить с тобой. Что здесь и как конвертируется и в каком эквиваленте? Базовый расчет – патроны. К ним подвязываются все остальные товары и услуги. Я молча достал из нагрудного кармана коробочку с золотыми пластинами и жемчужное ожерелье и положил на стол перед Аней. Аня удивленно покачала головой. «Ого! Тут одно ожерелье потянет прилично. А что в коробочке?» «Открой и посмотри». Аня открыла коробочку и вынула из нее несколько золотых пластин. «Да ты богатый Буратино, Ронин! Золото! Банковское золото! Испания! Ого! Откуда это у тебя?» «Неважно. Я хочу знать, сколько стоит одна пластина и сколько стоит ожерелье, и есть ли смысл продавать его по бусинам». «Не могу так навскидку сказать тебе. Давай сходим сегодня в ломбард и узнаем, что они дают за это добро. Пойдешь сам, назад можешь не вернуться. А я возьму с собой Зюзю с парнями, тогда это будет безопасно, только отстегнуть за сопровождение нужно будет». «Не вопрос». «И еще, Ронин, я сегодня видела уже такую золотую пластинку утром, такую, как у тебя. Странно, это редкая вещь в наших краях». «Где ты видела такую пластинку?» – насторожился я. «У Семена Иваныча, лобазника, куда я товар сегодня привезла. Он показывал мне эту штуковину и тоже удивлялся, откуда у нас появилось испанское золото, тем более банковское». «А он где взял?» – осторожно, стараясь быть как можно более равнодушным, поинтересовался я. Семен Иванович сказал, что этим золотом с ним расплатился за товар один торгаш с Заозерья. Я тоже знаю его немного, приходилось вести с ним дела. «Слушай, Аня, мне нужно поговорить с этим торговцем. Сможешь его найти?» «Думаю, да. Все торгаши съезжаются сегодня. Завтра ведь базар. Опять-таки нужно подключать Зюзю. Это не бесплатно». «Хорошо, я готов платить». «Вижу, Ронин, ты парень серьезный, при деньгах». «Спасибо, Аня. Так все-таки, навскидку, сколько тянет такая пластинка?» «Думаю, немало. Ящика 3 пятерок или 4 семерок», — ответила торпеда, возвращая мне коробку с золотом и ожерелье. Я вынул из коробки 2 пластины и передвинул их по столу Ане. «Вот, возьми». Это тебе за помощь и на текущие расходы по моему заказу. И еще. Я могу сегодня переночевать у вас на подворье? Без вопросов, Ронин. Аня легким и даже элегантным движением взяла золотые пластинки, внимательно, молча рассмотрела их и сказала. «Благодарю тебя, Ронин. Ты щедрый мужчина, это большой плюс. Давай так». «Я сейчас пойду в комендатуру за Зюзей, и мы вернемся за тобой. Сегодня будет особо стрёмный день у нас. Перед базаром, да в базарный день вечером, народ напивается и начинает куролесить. Как минимум 10 трупов за вечер и ночь гарантированы. Так что нужно прикрытие, потому что придется посетить не самые безопасные места в Корецком». «Хорошо, я подожду». «Тогда до встречи, Андрей. А сейчас с тобой хочет поговорить наша мать, регент Нина. Не возражаешь?» «О чем?» «По одному очень серьезному и интересному для тебя и для нас вопросу». «Хорошо, я готов». «И еще, скажи мне, Аня, Петрович теперь с дочерьми холода?» «Да, наш дальний дозор дочерей подобрал его с его раненым товарищем, и они остались у нас. Толковые серьезные мужики, нам такие нужны». «Понятно. Тогда я жду тебя с парнями, и мы выходим в город». Аня попрощалась и ушла, а я остался сидеть в кресле, отхлебывая еще горячий чай. Как все стремительно меняется в этом новом мире. Все стало другим, и люди стали другими. И я становлюсь другим. Теперь я Ронин. Анатолий Штольц. Холод. Новый мир. Ронин. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.